упрямые и злые. Все там у нас предрешено. Тут галюкия поцелуя. По роже, как лимон кино. Пока не кончилась травма.